Глава 33. За всей этой болтовнёй про страдания и любовь, за улыбками и непринужденной расслабленностью, Саблин припрятал свое беспокойство. Теперь-то он почти не сомневался, что эта самая Нелли Марина обаяла Юрку и через него пробралась, зараза, в дом, обыскивала его. От мысли, что какая-то 16-летняя шаловенка шарила в их вещах, его начинало немного трясти. Слава богу, Настя ничего не прознала, ух, визга было бы. Ох, и Юрке не поздоровилась бы. А девка босиком по крыше прошлась. Клещей не боялась. Видно, торопилась, обуваться некогда было. Это хорошо, что ящики в болоте оставил. А тут еще и этот случай с Васей. Где это видано, чтобы командование советовало казаку не ходить с другим казаком в рейд или на промысел? Может, скоро еще будут казакам и совместную рыбалку на Налима запрещать? Интересно, кто вообще об этом с Ряшкиным говорил? Выяснить бы. Хоть понять, откуда ветер дует. Человеку, выросшему на болоте, в тяжком и простом труде, все эти хитрости и обманы, все эти тонкости, тайные обыски, в общем, все эти делишки за спиной и втихаря были непонятны, а еще и неприятны. Аким брезговал всем этим, уж лучше бы пришли с оружием и попытались эти ящики забрать, то было бы честно. Да только кто это рискнет прийти с оружием в казачью станицу? Разбойники и воры к станичным и близко не совались. Себе дороже. Даже самые дерзкие из промысловиков, такие как Савченко, и те в станице вели себя тихо и законы общества соблюдали. А иначе из станицы и попросить могут. Ничего, что богач. Если баловать вздумаешь, так старики соберутся и решат, что тебе пора на выход, и все. Но с другой стороны, а где еще тот же Савченко мог чувствовать себя в полной безопасности? В общем, никто сюда каким-то с оружием забирать ящики не пришел бы, поэтому и обшаривала его дом девка гулящая. И как только он об этом думал, так снова становилось ему неприятно, да оскомина. Эх, попадись мне она, выпорол бы паскудницу. Но мечты поймать и наказать деваху были абстрактные. Где там ее теперь искать? А вот понимание, что ему нужно как можно быстрее уйти в рейд, было явным. Отвезу эти ящики и голову, куда пивоваровым нужно, и все это закончится. Может, отстанут от меня все. И чем быстрее в рейд уйду, тем лучше будет. Но у него не было радиста. И этот вопрос нужно было решать немедленно. Он останавливается в тени здания и достает коммуникатор. Набирает в нем «Милевич». Но устройство выдает 9 абонентов. В станице 9 человек с такой фамилией. Как его звали-то? Саблин не может вспомнить, хотя этот казак служил под его началом целый призыв. И тогда прапорщик набирает «Сапожников». Тут сразу всплывает и имя абонента. Матвей. «Ты где?» — пишет старому знакомцу прапорщик. «Дома», — почти сразу отвечает Сапожников. «Зайдешь?» «Да, иду». Саблин раздеваться не стал, в дом не пошел, остался в сенях. От приглашения отказался, сославшись на спешку, и сразу перешел к делу. «Милевич, ведь рядом с тобой живет?» «Да вот же, рядом», — отвечает казак и указывает рукой на запад. «По улице, через 2 дома от моего». «Слушай, Матвей», — Саблин чуть медлит. «Ну, чего?» А Сапожникова, видно, разбирает жуткий интерес, ему не терпится все знать. «Ты же его знаешь». «Кого? Никиту?» «Конечно знаю. А ты что, не помнишь его? Он же у тебя во взводе служил». «Всего один призыв», — вспоминает Саблин. «Ну, ты про него что скажешь? Что за человек? Рыбачит?» «Толковый парень. Рыбачит. На моих глазах рос. Я с его батей начинал служить, с Андреем. Он был радист, и Никита в радисты подался». «Парень хороший, честный, ну а как радист, так ты должен лучше меня знать. Он там при тебе все время был», — рассуждает Сапожников. «Ладно», — задумчиво произносит Аким. «А звать его, значит, Никита». «Ну да. А что, зачем он тебе?» «Очень хочется Матвею узнать, к чему это известный в станице рыбак интересуется молодым казаком». «Да нужен. Позвони ему, спроси, дома он». «Хорошо», — соглашается Сапожников и идет к телефону. Сапожников проходит в дом, и Саблин слышит. «Александра, здравствуй, это Матвей». «Ага, ну да». «Здравствуй. Слушай, а муж-то твой дома?» «Ну, понял. Да, к нему сейчас зайдут». «Да увидишь. По делу, по делу». «По какому надо, ты просто скажи ему, что сейчас у вас гости будут. Все, здраво будь». Матвей появляется и говорит Акиму. «Дома он кукурузу пропалывает». «Спасибо, Матвей». Саблин протягивает Сапожникову руку. «Аким, а чего он тебе?» «Тот все-таки хочет знать, зачем прапорщику молодой казак». «Да есть дельце одно», — уклоняется от ответа прапорщик. «Конечно, его ждали. Вся семья Милевичей и сам радист, и его жена Александра, высокая, худая, молодая женщина с годовалым ребенком на руках. Были и еще два ребенка, эти уже сами ходили». «Доброго дня, Аким Андреевич», — улыбается и кланяется хозяйка. Но тут Акиму деваться было некуда. Пришлось раздеться, разуться, пройти в дом, где его ждали, как выяснилось, с большим интересом. «Обедать желаете, господин прапорщик?» — сразу спросила его хозяйка дома. «Нет, воды, если», — ответил Саблин, присаживаясь за стол. «Компот есть», — предложила Александра. «Если не сладкий», — согласился Аким. «Не сладкий», — заверила хозяйка, — «а хозяин предложил ему». «Может, чего другого?» «Нет», — отказался от водки прапорщик, — «дел много». И, видя, что жена Милевича отвлеклась делом, а также, видя в глазах хозяина дома интерес, он сразу и продолжает. «Я в рейд иду, мне радист нужен». «Ты как, свободен?» «Свободен. Улитку всю уже собрали, тыкву полоть да насосы ремонтировать, надоело уже». Радист смотрит на Саблина большими серыми глазами. Молодой улыбается. Но главного вопроса не задает. Тут Александра приносит ему стакан ледяного компота. Он и вправду не сладкий, но Настя делает его иначе, кактусов не жалеет. Напиток у нее получается более насыщенный, хотя у Александры тоже неплохой. И едва она отходит от мужчин, Саблин ставит стакан и говорит. 50 рублей за 2 недели. «Ой, как нужны деньги», — сразу отвечает Милевич. «Аким Андреевич, так ты объясни, куда собраться, на промысел или...» «Нет, промышлять не будем. Прокатимся по болоту, туда да обратно, и все. Дело простое». «Это как у вас с Ряшкиным в прошлый раз вышло», — подначивает молодой казак. Саблину не нравится этот пример, и он начинает пояснять. «В прошлый раз случайно получилось. Нарвались тогда неожиданно». И он обещает. «Сейчас все иначе будет». «Иду я, Аким Андреевич», — сразу заверяет его Никита. «Деньги нужны». «А куда пойдем? Опять на камень». И тут неожиданно для самого себя Саблин, человек, который не очень любит врать или там как-то темнить, вдруг соглашается с радистом. «Угу, сходим до камня и обратно». «А когда пойдем?» — интересуется Милевич. «Дня через 2. Он опять врет и сам не знает почему. Может, поэтому у него не сразу складываются фразы». «Или через 3. Ну ты это... Никита, ты собери все. Там это, броню, оружие... Ну, как положено». «А рацию?» — сразу интересуется Милевич. «Мне рацию взводную взять? Тут он немного мнется. Просто, говорят, Вася-то свою рацию... Говорят, он ее в рейде потерял». «Во-первых, Вася свою рацию уже восстановил», — назидательно замечает Саблин. «Ты насчет этого всего вообще не волнуйся. Если что, поломаем броню или что еще, так и починим. А во-вторых, рации РЭП у меня свои есть. С ними пойдем». И Милевич сразу, как и положено, настоящему радисту спрашивает. «А какая рация?» «Альха», — отвечает Саблин. «О, альха? Серьезная техника. Кажется, Никита обрадовался. А дрон есть к ней?» «Работал с такой?» — уточняет Саблин. «На фронте нет, но на курсах изучал. Навык имею». И вот тут прапорщика первый раз кольнуло сомнение. Кого он брал с собой в рейд? Парня 22-23 лет с 2 призывами за плечами. Разве таких бойцов берут на опасное дело? Матвей говорит, что он рыбак, значит, с болотом знаком. Но Саблин помнил себя в 20 лет. Какой он там был тогда рыбак? Какой знаток болота? Нет, дурак дураком. Самоуверенный, как и Савченко, чудом не сгинувший на промыслах. И этот сероглазый молодой казак почти ничем от него молодого не отличался. И после он спрашивает у радиста. А ты с конвоем работал? А у вас еще и конвой 4 есть? Удивляется Никита. Саблин лишь кивает. Есть, есть. Так это ротный рэп. Мощная станция. Я с нею не работал, но я разберусь, я же его изучал. Говорит Никита, и прапорщик видит, что он очень хочет попасть в рейд. Обещает, что угодно, лишь бы взяли. А там изучал, опыт имею, разберусь. Вот только это не совсем то, что Саблину хотелось услышать, но вся беда была в том, что выбора у него не было. Некогда ему было искать другого радиста. «Ладно», — наконец произносит он. «Ты это, соберись сейчас, все подготовь. Только не собирайся как на призыв, бери все по делу. И чтобы в любую минуту все было готово». «Аким Андреевич, ты же сказал, что идем через 2 дня». «Так и есть». Продолжал зачем-то врать Саблин. «Лодку еще нужно подготовить, еще кое-что, но это тебя не касается. Ты будь готов. Понимаешь, в любую минуту я тебе звоню, ты через 15 минут уже на мостках с вещами». «Есть быть после звонка на мостках с вещами через 15 минут», — отозвался молодой радист. «Ничего, разберется как-нибудь». Саблин на это надеялся, выходя от радиста Милевича. А еще жалел, что пропустил курсы младших командиров. Там наверняка сотник-лектор набросал азов работы с современной боевой аппаратурой. Конечно, Аким и сам кое-что знал, но это были самые простые приемы и навыки работы с рацией и рэбом. Но там, в болоте, нужен был специалист. Такой, как Ряшкин. А этот молодой... Да куда ему до Васи? Но выбирать сейчас не приходилось. Опытные казаки в опасный рейд не пойдут. Зачем им по болоту таскаться? Зачем рисковать? На войне, что ли, не настрелялись? Деньги? Да как-нибудь обойдутся. Саблин и сам уже был такой и понимал, что опытного болотного человека попробую еще соблазни на подобное дело. Что ни говори, а дальний рейд — это не шутки. И последний случай как раз был тому подтверждением. Ведь чудом ушли. Вот с Денисом ему везло. Калмыков, конечно, сорви голова, и то Саблин полагал, что лихость Дениса, она вся от неустроенности, от бедности. Семью кормить нужно, вот и берется за все, что деньгу принесет. В общем, Саблин не был доволен своим радистом и брал его, потому что никого другого у него на примете не было. И теперь ему хорошо бы было пойти домой, но, выйдя от Милевича, он немного постоял, подумал и написал Пивоваровой. Написал он ей вот что. «Шею что-то ломит. Может, еще укол сделаете?» Розалия была женщина умная. Она все сразу поняла. «Я на работе. Заходите, посмотрю».